Глава 13. Лера. Отбор. В конференц-зале было полно народу. Каждый ждал, когда дадут возможность презентовать его детище. Я осмотрелась и поняла, что половину вижу впервые. Где они были все это время? Вдруг какая-то дамочка вышла вперед и сказала: «Дорогие кандидаты, хочу сделать объявление. Сейчас мы назовем 6 человек, им нужно будет остаться. Остальные могут упаковать вещи и отправляться домой». В помещении начали перешептываться. Мне Степан тоже сказал: «Тем лучше. Поскорее бы свалить из этого гадюшника». «Да ладно, хватит тебе. Что ты в панику сразу кидаешься?» Степан волновался, это было видно, да и я тоже. Что греха таить, совсем не на это рассчитывала и в презентацию вкладывала 20% успеха. Ну а теперь дороги обратно нет, и все зависящее от меня я уже давно сделала. Так что устраиваемся поудобнее и смотрим шоу. Возраст женщины был около 40 лет. К моему стыду я не знала, кто это. Впечатление она вызывала двоякое. Невысокого роста, вся какая-то несуразная. Внешность ее я бы назвала даже отталкивающей. Но интонацией и неспешной манерой говорить, правильно расставляя акценты, она внушала уважение, и хотелось ее слушать. Вы, наверное, гадаете, кто же я такая. Пришла и ломаю все ваши планы. Я представитель заказчика. Зовут меня Лариса Павловна. Григорий Петрович меня ввел в курс по всем проектам. Я их детально изучила, и, поверьте, это гораздо лучше поверхностной презентации. Так что не сомневайтесь в правильности моего выбора. Я знаю, что мне нужно. Среди вас есть те, кому мы готовы предложить сотрудничество. Многие, увы, не подошли. И это не значит, что вы плохие специалисты. Просто у нас есть определенные требования. Итак, не буду затягивать. Остаются следующие претенденты. Софья Беспалова, Борис Стругацкий, Тимур Рогозин, Данил Шустов, Валерия Андреева и Степан Задонский. Я вздохнула с облегчением, будто тонна груза упала с плеч. Классная женщина. Без всяких прелюдий, совершенно неожиданно, словно избавилась от ненужного зуба. Степан сиял, как майская роза, и, казалось, сейчас пойдет в пляс. Даже позволил себе вольность и приобнял меня. Слышался гул осуждения и недовольства. Не дожидаясь дополнительного приглашения, люди стали выходить. Можно возмущаться, а можно нет, но выбирает тот, кто оплачивает этот банкет. Поэтому вслух свои мысли высказывать никто не решился. Минут через 10-15 в помещении стало светлее и просторнее. Лариса Павловна опять взяла слово. Очевидно, она очень крута. В ее присутствии Григорий Петрович сидит как примерный студент и записывает каждое слово, заглядывая в рот. Мне она уже очень понравилась тем, что поставила на место нашего незаменимого руководителя. «Коллеги, хочу вас поздравить, потому что вы все уже победители, и после окончания конкурса можете смело идти в отдел кадров нашей фирмы. Если условия вас устроят, то будем рады сотрудничать. Что касается конкурса, условия следующего тура таковы. Мы разбили вас на пары, учитывая особенности ваших проектов и стилистику. Хотим, чтобы каждая пара предоставила один проект, в котором воплотилась бы самая лучшая из двух». Она сделала паузу. «Мне уже не нравилась эта идея. Я всегда очень щепетильно отношусь к своим вещам, уж не говоря о моем детище. Какой-то человек будет мне указывать, что поменять?» Мне были неприятны эти мысли. Нужно поработать со своим настроением. Я вроде как выиграла, а радости не испытываю. Ведь мой личный проект так и не увидит свет. Какая совместная работа может быть на таком уровне? Тут почти эксклюзивные, стоящие, возможно, миллионов мысли. Значит, дорогие мои пары следующие. Борис София, Данил Степан, Валерия Тимур. С завтрашнего дня можете приступать к совместной работе. Ну и через несколько недель посмотрим, как будете успевать. Мы оценим, что получилось, и выберем победителей. «А призы будут?» — спросил Тимур. «Вы Тимур Андреевич?» «Да». «Вам уже достался главный приз. Посмотрите, какую партнершу мы вам подобрали». Тимур быстренько заткнулся и больше не говорил глупостей. Я покраснела от чрезмерного внимания, которое вдруг мне было оказано. И, конечно, я не хотела в партнера Тимура. Мне с ним будет сложно, мы с разных планет, и представления о жизни у нас очень расходятся. Жаль, мы не со Степаном. Вот с ним бы я сработалась.